Одну крупниночку. Да, это было в начале осени. Как раз перед этой встречей мама сказала, что если бы не война, то я пошел бы в школу. Мне очень хотелось учиться. Полицаев я не любил, как и все добранцы, но в тот день, когда можно было пойти в школу, я их возненавидел особенно, ведь они занимали нашу школу, а тетка Маланка, убиравшая там, говорила, превратили ее в свинарник. Но, встретив Шишку, я почтительно отступил с тропинки в грязь, прошел дождь, и на улице было грязно, и поздоровался с ним, сняв шапку. «Добрый день, дядька Рыгор!» — так учила мать, со всеми здороваться. Не хотелось мне этого делать. Я был настроен на иное своим другом Яшкой Коченком и особенно его дедом. Старик ругал полицаев и немцев, на чем свет стоит, а один раз подрался с итальянским солдатом, который хотел забрать поросенка. Над этим приключением смеялись, но говорили, будь там немцы или мадьяры, старому Коченку был бы капут. Застрелили бы его без суда. А итальянцы собрались на крик, и, увидев, как дед катается, сцепившись с одними из них во дворе на песке, смеялись, хлопали в ладоши и кричали «Брависсимо!» Веселый народ, итальянцы. Я сказал как-то маме, что не хочу здороваться с полицаями и немцами. Если бы она ругалась, я, наверное, упрямился бы и делал бы по-своему. Но она просить меня начала, как когда-то отца о чем-нибудь просила. «Иваночка, родненький, нужно здороваться со всеми. Нельзя тебе проходить мимо них волчонком. Нельзя, сыночек мой. Они бывают как звери. Ну, как тебе малому объяснить?» Разжевывать мне не нужно было, сам все знал и пообещал здороваться. Но нужно прожить 40 лет. Нужно иметь своих детей, чтобы до конца понять мать и все, что она переживала тогда, как боялась за нас, детей. За меня, видимо, особенно. Анечке всего 5-й годик шел. Она, девочка, всегда держалась около матери. Она никуда не ходила. А я шатался по всей округе, встречался с разными людьми, хотел показать себя взрослым, осведомленным во всем. Мог, наслушавшись от деда Коченка, наговорить такого. Мать каждый день упрашивала, учила, чтобы я ничего нигде не говорил о войне, о немцах, о партизанах. Шишка на мое приветствие не ответил, прошагал мимо, задрав нос. Был он в своем черном полицейском мундире, подпоясанном широким ремнем, на котором висела желтая кобура. Раньше у него не было кобуры. Он ходил с карабином, и старый Коченок, издеваясь, говорил, что даже до ветра захлев Шишка ходит со своей ломачиной, и когда садится по нужде, не знает, куда ее девать. Нас с Яшкой это смешило до слез. А Яшкина мать ругалась со свекром. «Пустомелит старый! Чему ты учишь хлопцев? Сколько у них того разума! Начнут передавать твои бредни, дойдет до тех гадов! Еще чего доброго, перестреляют детей!» Почему матери считали, что мы такие глупые? А вдруг Шишка повернулся ко мне, крикнул. «Эй, ты Корнеев?» Я сжался, как от удара. «Да, Аленин. Нас с Санечкой редко звали по отцу. На нашей улице чаще звали по матери. Аленины. Хочешь посмотреть пулемет?» Мне хотелось посмотреть пулемет. Какому мальчонке в 7 лет не хочется полюбоваться на такую игрушку? Но еще больше хотелось зайти в школу, где я мог бы сейчас учиться, посмотреть, как это полицаи превратили ее в свинарник. Однако и боязно было. Нет, я не думал, что Шишка может заманить и не выпустить меня назад. Была середина дня, по улице ходили люди. А Шишка все же свой человек, считай, сосед, на одной улице живем. Зимой, когда он женился, мы, дети, набились в его избу, и нас потом угощали пшеничными помпушками с медом. Нет, что Шишка может арестовать меня, 7-летнего, Этого я не боялся, но какая-то подсознательная тревога зародилась. Мамин наказ подействовал быть от них подальше, от всех тех, кто пошел служить к немцам.